Теплое шерстяное одеяло с цветами дома Грейджейф откинулось, и Бейлон медленно встал с кровати. Шаркающей походкой он подошел к одному из столов. На покрытом цветным лаком столе лежало какое-то еще письмо, на которое он не обратил внимания. В покоях не было окон, и царила тут полутьма, освещаемая лишь горящим замковым очагом. Его отец подошел к нему поближе, и в отблесках света Тион увидел на раскрытом письме печать, вставший на дыбы золотой лев. «Ко мне пришло предложение получше». Глава 25. Примечание к части. Небичина. Письмо в руках Бейлона резко смялось. «Впрочем, предложение уже не очень интересно мне, Кха», — кашлянул отец. «Сегодня утром пришел ворон с прекрасным известием из речных земель». Снова старший Грейджой шаркающей походкой вернулся на кровать и закутался под парочкой толстых одеял, спрятав свои старые кости в теплоте. Тион подошел ближе к кровати. «И какая же новость так обрадовала тебя? Неужели случилось что? То с Роббом? Он проиграл битву? Погиб? Тейвин Ланнистер мертв?» От громких слов лорда Пайка разнеслось эхо. Тион впал в ступор. «Как умер? В своей постели? В Харренхолле?» Возможно, старому льву таки подсыпали яда в чашку с вином. Болезненный Бейлон, делая постоянные покашливания, расхохотался, перемешивая это с кашлем. «Старый лев мертв, Тион. Северяне и речники восстали, дабы выйти из семи королевств навсегда. Это наш шанс, король-молокосос, возомнивший себя непобедимым. Кто бы говорил», — пронеслась забавная мысль. «Светлый остров когда-то был нашей землей. Там развивались флаги Хааров, а теперь развиваются флаги Ланнистеров. Пришло время это исправить». Послышался скрежет. Кто-то скребся об двери и явно постукивал. Его отец непонимающе уставился на дверь. Младший же Грейджой вздохнул, понимая, кто это, подошел к двери и впустил в помещение своего питомца. Сидящий на каменном полу Цицерон, взмахнув крыльями, влетел в покой отца и уселся на стол. Он с важным видом прошелся по столу, словно король. Маленькие глазки попугая уставились на Бейлона. «Те воит дей пепол», — начал он чирикать, но Тион его вовремя толкнул рукой, выгнав со стола и не дав договорить. «Эта мерзкая птица все еще жива?» — удивленно спросил Бейлон, смотря как попугай залетает на настенный канделябр. «Как только я вспоминаю о твоем непутевом дядюшке Эуроне, мне сразу в голову приходит мысль о твоем скверном питомце. Ну, подумаешь, немного пошутил над тобой. Лорда Эддарда она вообще любила метить, и он не обижался. Я слышал, мой дядя был изгнан из островов. Почему же ты его изгнал? Мой безумный брат решил, что ему все дозволено». В голосе отца послышалась сталь. «Он соблазнил чужую наложницу, и она понесла от него. Он тронул имущество твоего дяди Викториона. По всем законам я должен был утопить вороньего глаза, но я предпочел изгнать его. Я не вижу в замке матери и сестры». «Ты куда, то их отправил?» — задал младший Грейджой новый вопрос. «Твоя мать в Харлоу. Ей в последнее время не здоровится». Бейлон резко закашлялся. Минуту пришлось ждать, когда ему полегчает. «А сестра твоя отправилась в Большой Вик, по моему поручению. Я также слышал, что моя сестра прославилась как славный налетчик. Дочь Кракена, так ее зовут, она единственная, что осталась после смерти двух сыновей и пленения третьего», — резко ответил Бейлон Смелый, как его называли среди островитян. «Обычно наследуют мужчины», — улыбнулся Тион. «Неужели ты хочешь поменять старый закон? Королей избирают навече. Я не надену корону второй раз», — снова проскрежетал Бейлон. Голос его охрип. Тион Грейджой взял кувшин с вином и налил в железную кружку. «Дай сюда», — раздраженно сказал лорд, отец, вырвав кружку из рук Тиона. «Я еще не настолько слаб, чтобы принимать подношения от своего сына. Ты говорил, что не наденешь корону второй раз. Неужели ты...» Бейлон отпил пару глотку и прервал его. «Неужели ты думаешь, что я боюсь надеть корону? А нет, мой дорогой сын, я мало чего боюсь. Нет, когда я умираю в своей постели, а не с топором в руке, корону я не надену. Это будет моим позором». Старший Грейджой внезапно разозлился и кинул кружку в каменную стену. Послышался громкий стук, и разлитое вино полилось по каменным плитам. Раздался кашель, зажимая рукой рот, Бейлон сжал другое одеяло. «Будь проклят, Роберт Баратион. Ступай, Тион. Мы поговорим потом. Мне не здоровится». Вот уже неделю пробыл Тион в пайке. За это время он успел мало-мальски понять, что изменилось на Железных островах за время его отсутствия. А изменилось очень мало. Рыбаки рыбачат, крестьяне, коих было довольно мало, все еще пашут, пытаясь обработать неприветливую землю. Лихие парни уходят в налеты на далекие земли, подобно летним островам или западному Иссасу. Теперь мастером над оружием в пайке стал Дагмир Щербатый, знаменитый налетчик. Даже во времена, когда Тион еще не был заложником, он завоевал себе славу удачливого и сильного бойца и капитана. В пайке в данный момент не было Щербатого. Отец отправил его на Старый Вик по своим поручениям. Как понял Грейджой, наверняка собирать местных вассалов. В бухте Лордпорта все больше и больше появлялось разных кораблей с разными гербами. Харлоу, Гудбразеры, Стоунтри, Стоунхаузы и многие другие. Встретился и со своим дядей Викторионом. Он был выше Тиона, с широкими плечами и сильными руками. За последние 15 лет в его волосах появилась седина, но капитан Железного флота еще был крепок и силен духом. Тион, угрюмый взгляд уткнулся в Грейджея, когда они увидели друг друга в гавани. Сзади Викториона, уткнувшись в гавань, стоял его флагман, Железная Победа. Дядя Викторион, улыбнулся Грейджой своему прямолинейному родственнику. Ты так и не изменился с нашей последней встречи. Возможно, буркнул он, отвернув взгляд. Давно ты вернулся? Неделю тому назад. Я прибыл из Сигарда. Значит, Старки решили выпустить тебя? Хмурые тучи и сырость не делали настроение угрюмого Грейджия еще лучше. Одет он был в пластинчатую кольчугу, а в руках у него был шлем, похожий на голову Кракена. Роб Старк надеется на наш союз. Пока он громит армии на западе, мы можем ударить с другой стороны, пояснил Тион. Капитан Железного флота хмыкнул. Роб Старк может на что угодно надеяться, но только не на союз. Если Бейлон и ударит по западу, то только чтобы завоевать для себя новые земли и войти в историю как король, завоеватель. Ему плевать на северян и на всех Старков. Я знаю, дядя, кивнул младший Грейджой. Но война совместно с северянами даст нам такой желанный шанс вернуть старые времена. 7 королевств разваливаются, и нам стоит постараться, чтобы отхватить себе некоторые осколки этого гниющего на глазах гиганта. Умные слова, племянник, снова хмыкнул Викторион. Но меня интересует кое-что другое. Ты еще не растерял свои навыки на попечение зеленокровных? Нет, дядя Викторион, скорее стали лучше. Вот и проверим, улыбнулся он. И улыбка эта была довольно жуткой, по мнению младшего Грейджея. Через пару часов состоящих из потных и изматывающих спаррингов, Викторион и Тион поднялись на борт Железной Победы. Викторион не стал кружить вокруг да около, как это любят делать многие дворяне Вестероса, а предложил поговорить наедине на своем корабле. Грейджой доверял своему родственнику, ибо знал его характер, а о теме разговора он догадывался. «Твой отец скоро умрет», — грубо начал он, — «и после его смерти начнется вече. Это довольно очевидно, дядя», — вздохнул Тион. «Ты хочешь выставить свою кандидатуру? Мне стоит опасаться за свою жизнь, когда я взошел на борт твоего флагмана». «Нет», — в голосе послышалось раздражение. «Я хочу, чтобы ты стал лордом Пайка после смерти своего отца». Тион удивился. Он, конечно, знал, что его дядя Викторион не особенно амбициозен и любит скорее воевать, но все, такие у него были большие шансы стать кем-то большим, чем просто капитан Железного флота. И он так просто отказывается. Отец считает наследницей Ашу. Он считал ее наследницей, пока ты был в плену у волков. Теперь все изменилось. Викторион раздраженно почесал небритое лицо. «Да я же женщина», — продолжил он, пренебрежительно фыркнув. «Кто изберет на морской трон женщину? Такого никогда не было и не будет. Скорее посадит на трон Эйрона или какого-нибудь бастарда, чем на трон уместится женская задница. Как ты жесток к моей сестре», — покачал головой Тион. «Ну, почему бы и самому не сесть на трон? Мне плевать на морской трон и мечты Бейлона о возрождении старого закона», — стиснул зубы Викторион. «Всю жизнь я воевал и участвовал в морских походах. Моя жизнь принадлежит войне, а женой и детьми моими стал топор. Значит, ты поддержишь меня?» — утвердительно сказал Тион. «Но ведь не все так просто, дядя». «Конечно», — младший Грейджой заметил, что в бухте находятся не только корабли железян. Было довольно много галей торговцев из Вестероса. Отец запретил кому-либо покидать Пайк, и теперь множество запертых в своих кораблях купцов обретаются тут. Вряд ли их так просто выпустят. Я уверен, что как только мой братец умрет от хвори, так приплывет Эйрон. Его дяде явно было неприятно произносить это имя. Он выдвинет свою кандидатуру на вече, и у него немало шансов стать королем. Мы пока еще не королевство, поправил Тион. Но ты прав, дядя. Если Вороний Глаз станет лордом, то мне и Аши стоит беспокоиться за свою жизнь, как и тебе, видимо. Ты знаешь, почему я ненавижу Эурона?» Он ничего не ответил дяде, а лишь хмуро отвернул взгляд на бескрайнее море. Погода все так же была примерской, как и всегда. Холодный ветер дул в лицо, а хмурые тучи говорили о скором ливне. «Что еще мне нужно знать? Тебе нужно доказать, что ты достоин. Твой лорд-отец этого и ждет. Все помнят твою храбрость во время войны против зеленокровных. Но это было давно, и все также помнят, что ты был заложником 10 лет. Значит, мне нужно доказать?» Риторический вопрос. «В новом походе отца на Вестерос, я полагаю, отец хочет двинуть железный флот на Западное Королевство. Он много куда хочет двинуть железный флот», — отозвался Викторион. «До того, как пришла весть о смерти Старого Льва, он был готов вторгнуться на север». «Север?» – удивился Грейджой. «Как же он собирался завоевать этот огромный кусок суши?» Капитан Железного флота пожал плечами. «Возможно, он не собирался завоевать весь север. Это не моя забота. Мне нужно лишь рубить вражьи головы и брать на меч крепости во имя брата, короля. Бейлон не король и вряд ли им когда-нибудь станет. Где твоя мерзкая птица?» — вдруг спросил Викторион. «Я уже соскучился по его возгласам. Наверное, спит или ворует у местных рыбаков. Ест рыбу, не замечал за ней такого», — промолвил он. «Хуже, она ее ворует, а потом кидает кому-нибудь в лицо. Мерзкая птица», — усмехнулся Викторион, поглаживая свой топор. Глава 26. Перед лицом мелькнуло новое письмо, пришедшее из королевских земель. Он пригляделся, с трудом, через муть в глазах, читая строки на пергаменте. «Это пишет Тирион, Таммин Вразби. Единственная хорошая новость за последние несколько дней». Он откинул письмо в сторону в довольно большую стопку из раскрытых писем. Раньше этим занимался Тайвин, но теперь его брат мертв, возможно, убит. «Это дело рук дарнейцев, будь они прокляты семью богами», — пронеслась мысль. Сначала подозрительно странно умер Амарилорх, просто-напросто навернувшись с винтовой лестницы в башне. Все сочли это за случайность. Правда, Тайвину пришлось искать замену верному псу. Потом погиб управляющий слугами, кажется, его звали Вис. Это уже настораживало. Многие бормотали о проклятии Харринхолла, но старший брат отмахивался, говоря о случайностях. Все и правда выглядело случайно. Бешеная собака закусила своим хозяином, такое не редкость. А Клигана в это время в замке не было. Ушел на очередной набег на север речных земель. Но через несколько дней случилось это. Его старший брат просто-напросто не проснулся. Когда Тайвин узнал о смерти Эддарда Старка и что с ним сделал Джоффри, он был в ярости. А еще он боялся. Никто это не видел, кроме Кивана. С самых юных лет он живет с Тайвином и знает все его привычки. Он видел, что в Тайвине есть толика страха за сына. Старки могут что угодно сотворить с Джейми и будут в своем праве. Как Серсия могла позволить такое сотворить своему сыну-королю? Лорд Эддард — один из уважаемых людей Вестероса, герой восстания Роберта. Если бы он остался жив, многое бы изменилось. Хранителю Севера отрубили голову на ступенях септы Бейлора, а тело сбросили вниз, прямо в толпу. Разгоряченная толпа разорвала тело, прямо на глазах короля. Никто так и не смог найти даже остатки. Иногда Киван боялся даже думать, что сделали с частями тела лорда Старка злая чернь и городская беднота. Мальчик, Старк объявил себя королем Севера и Трезубца, а заодно отправил письмо Тайвину с подарком. Лорд Утеса Костерли мог лишь гневно смотреть на отрубленную руку Джимми. Проклиная Старков, Серсию и тупого короля Джоффри, Киван увидел редкое зрелище, как его старший брат вышел из себя и громил замковую мебель. Такого Тайвина он видел в последний раз, когда Ирис насильно взял Джимми в королевскую стражу. По замку, среди слуг пошли слухи о том, что он прикажет казнить двух девочек Старк за такое надругательство над наследником дома Ланнистер, что старый лев жестоко покарает мрачного волка. Теперь Тирион — наследник Тайвина. Несмотря на то, что Тирион теперь является лордом Запада, все тяготы легли на Кивана. Многие лорды стали обращаться к нему с разными просьбами, сотни писем теперь приходилось разбирать ему, и это несмотря на управление многотысячным войском. Тяжкие дела его, сира Кивана Ланнистера. Несмотря на свою слепую ненависть к своему второму сыну, в одном Тайвин был прав точно: лорды никогда не будут воспринимать всерьез карлика. Тайвин боялся второго Титаса Ланнистера. «Воды», — обратился Киван к своей новой чашнице, доставшейся, практически, по наследству от брата. Маленькая, с вихрастыми каштановыми волосами девочка, похожая скорее на мальчика, налила ему в чашу воды. За день до своей смерти Тайвин хотел выступить на запад и проучить наглого волка, посмевшего грабить вотчину Ланнистеров. Многие лорды требовали этого, и Тайвин, несмотря на свою грозную репутацию, должен был действовать, иначе она могла пошатнуться. Теперь Тайвин мертв, и выступление войска пришлось отложить на пару дней, но медлить нельзя. Пока Станнис осаждает штормовой предел, ему, Кивану, нужно прогнать волков с запада. Он надеялся, что Тирион справится в столице, укрепив ее. Пришли воспоминания и о родном, старшем сыне Ланселе, что сейчас находился в Королевской гавани. Раньше он служил оруженосцем при уже покойном короле Роберте, но теперь имеет рыцарские шпоры. А Мартин и Вильям находятся в плену у Робба Старка, и что он с ними сотворит, известно только семерым. Его жена, урожденная Свифт, была тихой и религиозной женщиной. Она не переживет смерть обоих сыновей. Киван со злостью откинул очередное письмо, пришедшее из королевских земель. Как же ему все надоело. «Судьба дома Ланнистеров тяжким грузом висит теперь на мне», — пронеслась мысль. «Смогу ли вынести этот груз, брат? Как же тебя не хватает?» Он с неким сожалением внутри вернулся к письму и вгляделся в чернильные строки. «Таков мой долг. Значит, тебя зовут Эсгрид?» — спросил Тион, улыбнувшись. Перед ним стояла местная островитянка, высокая, с короткими для знатных женщин Вестероса волосами и симпатичной мордашкой. «Да, я жена мастера, корабельщика Сигрина», — выдала молодая женщина, на поясе которой висел короткий топор. «Эсгрид, Эсгрид — знакомое имя. Кажется, я встречал ладью с таким именем». Они стояли на борту недавно отстроенной ладьи, черный и стройный корабль 100 футов длинной с одной высокой мачтой. Он имел 50 весел, палубу и мог вместить сотню человек. Тион пришел осмотреть свой новый корабль, построенный Сигрином по поручению отца. «Не очень ты и похожа на жену корабельщика», — произнес Тион. «Руки у тебя в мозолях, я и отсюда вижу. Ходишь ты словно воин, причем опытный. Ты ведь участвуешь в налетах, верно? А я то гадал, почему лицо такое знакомое. Она сильно изменилась с того момента, как я покинул Пайк, верно?» — улыбнулась Эсгрид. «Мой муж не держит меня дома, словно кухарку или соленую жену. И чего ты хочешь от меня?» — спросил Тион. «Я слышала о вашей храбрости, принц Тион». Она, соблазнительно покачивая бедрами, подошла к нему и наклонилась к его лицу. Горячий шепот обжег ухо. «Не хотите ли сделать меня своей женой?» Рука попыталась прощупать между ног Грейджея, но он вовремя остановил ее. «Боюсь, у нас вряд ли что-нибудь получится», — сохраняя невозмутимое выражение лица, произнес Тион. «И почему же?» Игриво улыбнулась она и усилила напор. Схваченная рука ловко извернулась и продолжила свой путь, упрямо захватив свой трофей. Он почувствовал, как у него разгорается жар внутри. Хлопнув по руке, Тион продолжил. «Боюсь, у меня уже есть верный спутник жизни». В голосе прорезалось раздражение. «И кто же сия удачливая обольстительница, что успела захомутать моего принца?» «Не она, а он». Появившаяся улыбка превратилась в ухмылку. «И ты ему не очень нравишься». Резкий свист ветра, и на девицу приземляется разноцветное нечто. Этим нечто оказался Цицерон. «Ах ты, Пэль Лутовка!» На Проттас своего замахнулась. «Он что, читает мои мысли? Я за ним такого не замечал», — поразился Грейджой, смотря, как попугай отгоняет от него Ашу своими длинными крыльями. Попытка отогнать его руками была воспринята не очень миролюбиво. Несколько раз он нацарапал своими когтями руки сестры, и она была вынуждена отойти на достаточно большое расстояние. Топор немедленно был вынут с пояса и приготовлен к тому, чтобы полететь в наглую птицу. Но Цицерон, будто чуя опасность, быстро покинул палубу корабля и улетел в неизвестном направлении. «Сестра, думаю, теперь можно не скрываться», — но договорить он не успел. Вовремя сработали рефлексы, и маленький топорик врезался в дерево, а не в самого Тиона. Пышущая злостью Аша гневно на него посмотрела. Он успокаивающе поднял руки. «Это было слишком. Неужели хочешь стать братоубийцей?» Сам Грейджой даже не успел испугаться за свою вторую жизнь. Все произошло настолько быстро, что он до этого момента даже не понял, а действовал скорее рефлекторно. «Если твоя мерзкая птица мне попадется на глаза еще раз, я сделаю из нее прекрасное рагу». «Это слишком жестоко», — покачал головой ее брат. «Может, просто простишь моего питомца? И не мечтай». Она посмотрела на царапины, из которых текло немного крови, а потом на Тиона. «Давай вернемся в Пайк, Тион. Нам нужно о многом поговорить». «Давай», — с легкостью согласился Тион. «Но прежде чем уйдем, дай мне придумать этому кораблю название. Если я назову его «Аврора» или «Титаником», то никто не поймет. Нужно что-нибудь пафосное. Не уверена, что твоему кораблю нужно имя. Он не очень и впечатляет, ухмыльнулась Аша, слизывая кровь с рук. «Сын Грома», — внезапно сказал он. «Сын Грома, так я его назову. Ну и странное имечко. Вполне, мне нравится». Они вернулись в Пайк, где отец уже успел начать пир для пришедших лордов Железных островов. Сидя на высоком помосте рядом с Ашей, Тион вел с ней разговор. «Так значит, ты ездила в Большой Вик? Насколько я помню, гудбразеры уже были в Пайке. Я видел их знамена. Это лишь малая часть. Присягнувшие гудбразерам капитаны, которые находились недалеко от Пайка, когда отец бросил клич», — ответила Аша, отламывая кусок черного хлеба. «Ты знаешь, что, не будь о планах отца», — задал он новый вопрос, кушая местный аналог ухи. «Железнорожденные называют его рыбьей кормежкой. Только то, что он собирает вассалов и готовится нанести удар. Скорее всего, Запад, если старый лев действительно умер. Мертв, мертв», — заголосил влетевший попугай, и Аша недобро на него взглянула. Тион, стараясь отвлечь внимание сестры от питомца, сказал немного громче, чем обычно. «А что же Дагмер Щербатый? Скоро ли он прибудет?» Она посмотрела на него. «Через неделю, полторы он будет тут. Старый пират желает поучаствовать в набегах, хотя отец хотел оставить его тут». Внезапно, сидящий в центре высокого помоста Бейлон осторожно привстал. Он был бледен, а его нечесанные волосы спутались. Подслеповато щурясь, оглядел весь зал и хриплым голосом, постоянно покашливая, сказал: «Я отправляюсь в свою горницу». Он посмотрел на всех грейджиев, сидящих рядом с ним. «Как только закончите свою кхатрапезу, приходите туда. Нам нужно обсудить план». Лорд Бейлон покинул большой чертог Пайка, а Тион все так же, неспешно продолжил есть рыбью кормежку. Как же не хватает картошечки. Вскоре доев, он вместе со своим дядей Викторионом отправился в горницу отца. Внутри уже находились Эйрон и Аша. «Дядя Эйрон», — поприветствовал его Грейджой, — «я как раз выбрал название для своего корабля. Обсудим это потом», — оборвал их лорд Бейлон. Он достал карту, откуда-то из глубин письменного стола. «Мы идем на запад», — сказал он всем. «Тейвин мертв, а волчонок разгромил армию западников. У какой, то деревушки. Теперь эта земля беззащитна и обезглавлена». Его палец указал на Ланниспорт. «Викторион, ты, Кха, возьмешь с собой сотню кораблей и навестишь этот город вновь. Сожги львиный флот и разграбь город». Викторион кивнул. Поручение, которое дал ему брат, пришлось ему по душе. Когда, то Эурон взял на меч этот богатый город, но теперь настало время главе Железного флота сделать это. «Аша, Кха, Кха, новая серия кашлей. Я дам тебе 40 кораблей. Ты возьмешь проклятый Кайс. Когда-то это был наш форпост. Пора вернуть его в наши законные руки». Аша, улыбаясь, кивнула. Она поглаживала свой маленький топорик, которым чуть не убила Тиона. «Тион, ты возьмешь под свое командование 25 ладей и возьмешь Светлый остров. С тобой отправится Иран и Дагмер Щербатый. Они будут помогать тебе советами. Он мне не особенно доверяет и желает узнать, из какого теста я сделан», — пронеслась мысль. Аша с насмешкой взглянула на младшего брата, но он никак на это не отреагировал. «А что дальше, отец? Какие наши действия?» — задал вопрос Тион, обратив на себя внимание всех родственников. Глаза Бейлона опустились на карту и подозрительно заблестели. «Говоришь, Роб Старк желает с нами союза? Ему нужно доказать, что этот союз стоит того». Сморщенный палец уткнулся в одну точку на карте. «Костерлирок. Вот наша главная цель. Примечание к части. Отбичено». Глава 27. Эйрон, когда узнал имя ладьи Тиона, был жутко недоволен. «Сын Грома», — говорил он, — «попахивает штормовым богом. Но Грейджой отказался менять имя, поэтому его дядя был вынужден осветить корабль. С каждым днем в якорной стоянке Лордпорта становилось все больше и больше кораблей. Бейлон уже объявил о своих планах по завоеванию Запада и возвращению Старого Закона. Многие встретили это с радостью, несмотря на поражение в прошлой войне. Желание свободы и возвращения старых времен никуда не делись. Встретился Тион и со старым приятелем, если можно так сказать. Родрик Чтец внешне лишь немного постарел, но он оставался все таким же проницательным человеком, с которым всегда приятно общаться. «Ну и как тебе север, племянник?» — улыбнувшись, спросил его Родрик. Они встретились в Лордпорте, когда Тион подыскивал себе собственную команду. Дядя хотел одолжить ему парочку опытных морских волков, но Грейджой решил набрать верных лично ему бойцов. За 3 недели пребывания он смог найти почти сотню налетчиков, вместе с навигатором. Большинство из них уже были тертые калачи, смешанные с новичками, только начинающими свой путь морского разбоя. Многие с радостью пошли под руку Грейджея. Все, таки его фамилия много значит на Железных островах, да и слава у Теона определенная была. Немногие могут похвастаться, что пережили мясорубку войны в 11 лет и заслужили свое личное прозвище. Имена вообще многое значили для культуры железных людей. Огромные, холодные пространства, в которых живут суровые люди, дядя, ответил Тион. Но лорд Старк был добр ко мне, о чести Тихого Волка знают даже здесь. Я рад, что ты вернулся домой, племянник. Сколько ты привел с собой кораблей, дядя? 40 ладьей, как и гудбразеры. Половина пойдет с тобой, на Светлый остров. Так мне сказал твой отец Бейлон. Это даже хорошо. С Харлоу мне будет намного легче, чем с каким-нибудь другим вассалом отца. Ты идешь со мной? Спросил Грейджой. Нет, отрицательно покачал головой Родрик. С тобой идет Харрас рыцарь. Тоже неплохой вариант. А куда направляешься ты? В земли Крипхолов. Бейлон направил туда многих. Если учитывать, что еще несколько маленьких флотилий ударит по гибельной крепости и Виндхоллу, то получается массированный удар по всему побережью Западного Королевства. Как думаешь, мы победим? Решил узнать мнение своего умного дяди насчет будущего похода Тион. Нет, если бы твой отец был умнее, он бы захватил Светлый остров и сжег флот Ланнистеров. Тогда можно было бы потребовать подписания мира, с требованием отдачи Светлого острова под наши руки, пояснил он. И с большой вероятностью, Ланнистерам бы пришлось согласиться, продолжил мысль дяди Тион. Они сейчас в дерьмовой ситуации, со смертью Старого Льва и ряда поражений от северян. Это если еще не вспоминать про Станниса и Ренли. Нам не удержать Запад, Тион. Даже если Ланнистеры проиграют, новому королю не понравятся наши действия. А утес Костерли – неприступная крепость. Убеждать отца бесполезно. Грейджой посмотрел на море, усеянное сотнями кораблей. Среди них выделялась сотня ладей Железного флота, они были крупнее, с глубокой осадкой и таранами на носах. Именно эта сотня, под командованием Викториона, ударит по Ланниспорту. Родрик на замечание племянника лишь грустно вздохнул. Добыча обещает быть большой и богатой. Запад в данный момент беззащитен, и в то же время плодороден и обогащен. Это точно. По-простецкому ответил Тион. Мне бы хотелось с тобой поговорить наедине, племянник. Слегка потише сказал чтец. Думаю, в библиотеке Пайка. Хозяин сына Грома по-странному взглянул на лорда Харлоу, но утвердительно кивнул. «Хорошо, дядя, встретимся в библиотеке после вечернего пира». Все вассалы Грейджейв собрались в пайке со своими личными флотилиями. Последними прибывшими были фарвинды из последнего света, далекого острова, самой последней населенной точки на западе мира. Перед каждым масштабным походом лорды Железных островов устраивали огромный пир. Все железнорожденные наслаждались праздником, кутили, пили и шутили, а через несколько дней отправлялись грабить, насиловать и убивать, разоряя целые королевства. Вот и сейчас в большом чертоге замка собралась вся знать островов. Стоял огромный шум, разносились здравницей тосты в честь будущих завоевания и возвращения старого закона. Тион сидел на высоком помосте рядом с отцом, а с другой стороны от отца сидела его сестра Аша. Многие оценивающе смотрели на него, и Грейджой старался держать равнодушное выражение лица. Рядом с ним сидел Викторион, и он иногда перебрасывался парочкой предложений с дядей. Предводитель Железного флота был все так же угрюм, постоянно смотрел на всех с неким раздражением. Меж столами сновали невольники, принадлежащие лично его отцу Бейлону, а их у него было довольно много. Он даже заметил парочку чернокожих жителей Летних островов. Еще несколько часов он просидел в дымном чертоге, слушая уже малопонятный, пьяный бред. Уже начиналось основное веселье, молодые юнцы на забаву старшим начинали играть в знаменитую игру «Танец пальцев». Сам Грейджой играл в нее всего лишь пару раз, и игра ему категорически не нравилась. Так глупо потерять пальцы ему бы не хотелось. Он не заметил присутствия дяди Родрика, поэтому решил тихо покинуть зал, благо никто уже не обращал на него внимания. Ему пришлось пройти несколько полутемных коридоров, освещаемых всего парочкой настенных факелов. Дубовая дверь, слегка приоткрытая, открылась окончательно от толчка руки Тиона. Он заглянул внутрь. Взгляду показалось небольшое помещение, разделенное рядами невысоких книжных полок. Библиотека Пайка была меньше, чем в Харлоу, и намного меньше по сравнению с Винтерфильской. Лорды Грейджей не видели смысла в книгах, держа библиотеку просто для приличия. Он провел пальцем по пыльным книгам, за ними явно не следят, хотя когда Тиону было еще 10 лет, книжные полки могли похвастаться чистотой. Отец не особо смотрит за порядком в замке. Этим занималась мать, но сейчас она в Харлоу, возможно, доживает свои последние дни. Он понял, что не спросил Харлоу о матери, хотя должен был. В углу он и нашел своего дядю, читающего книгу. В руках у него был довольно толстый талмуд, и приближение Тиона он просто-напросто не заметил. «Интересная книга?» Чтец резко дернулся. Он взглянул на своего племянника. «КХМ, довольно познавательно. Такой у меня, пожалуй, еще нету. Что за название то?» Без интереса спросил Грейджой. «Все книги тут он уже давно прочитал. Мерило дней астрономический трактат под авторством некого мейстера Никаса», ответил Родрик и отложил книгу в сторону. «Впрочем, давай поговорим о другом. Ты хочешь поговорить о близкой смерти моего отца и его наследнике?» Осторожно спросил Тион. Он боялся, что ошибся, и Родрик от души посмеется над ним. «Да», согласился чтец. «Хотя я хотел это подать по-другому», улыбнулся он. «Ты не первый, кто заговорил со мной об этом, дядя Викторион», ответил на невысказанный вопрос. «Значит, я не ошибся. Викторион не стремится к власти, он предложил тебе свою поддержку, он думает, что Эурон хочет вернуться и претендовать на морской трон». «Вот как», задумчиво пожевал губами лорд Харлоу. «Тогда я не буду говорить пространно, уподобляясь лордам из Зеленого континента. Тион, ты знаешь, что твой отец вот-вот умрет, и по закону ты его истинный наследник. Но после смерти отца начнется вече, которая хочет возродить мой дядя Эйрон», продолжил Тион. «И ты хочешь поддержать меня?» Лорд Харлоу медленно кивнул, смотря в глаза Грейджою. «Не прими за лесть, Тион, но из всех Грейджоев ты мне больше всех кажешься благоразумным. А как же моя милая сестра?» Тион знал, что скажет его дядя. Все-таки средневековые нормы никуда не делись, и сколько бы Аша не желала получить наследство отца, она всегда будет на шаг позади Тиона или его остальных родственников. Потому что Аша женщина. «Как приговор», припечатал Родрик. «Лорды Железных островов никогда не изберут себе в правители женщину. Всегда королем был мужчина, еще с древних времен. Раз ты решил поддержать меня, то наверняка хочешь что, то взамен. Надеюсь, цена не будет неподъемной. Интересно, что он предложит. У моего доброго родственника, Барумента Голубого, есть старший сын, которому недавно исполнилось 12 лет. Я бы хотел, чтобы ты взял его в оруженосцы». «Вот как?» Тиону чуть ли не облегченно вздохнул. Он думал, что Харлоу заломит более крупную цену, например, брак с одной из его родственниц. «Как зовут этого мальца?» «Эрих Харлоу. Он прибыл со мной. Заранее приготовился, хитрый жук». Через полчаса разговоров, темы которых были неинтересны, они разошлись. Тион все так же осторожно вернулся на пир, заслужив подозрительный взгляд Аши, а лорд Харлоу предпочел вернуться к своим покоям, прихватив с собою заинтересовавшую его книгу. Подкармливая своего попугая, Тион смотрел, как весело перебегают тени на стене от колыханий настенных факелов. Шум стоял такой, что Грейджой предпочел от него абстрагироваться. Харлоу и наверняка все его вассалы, дядя Викторион с железным флотом, это вся поддержка, которую я получил за время пребывания тут. Вполне неплохо, учитывая местные реалии. Но этого недостаточно, размышлял Тион. Возможно, стоит поискать сторонников среди знаменосцев дома Грейджой. Возможно, стоит прощупать почву у Сандерлей Салткливфов. Сделав парочку глотков из своей чаши, Тион заметил на себе взгляд отца. Конечно, все это придется делать только после похода на запад. Сейчас мне нужно завоевать себе славу удачливого и умелого капитана. Дядя Викторион прав. То, что мертво, умереть не может. Заорал какой, то чересчур пьяный капитан, подняв наполненный вином кубок. То, что мертво, умереть не может. Поддержали его громогласным криком остальные. Что мертво, умереть не может. Но возрождается сильнее и крепче. Через несколько дней огромная флотилия начала свой путь. Тион, получив под свое командование 25 кораблей, вел ее вместе с остальной армадой, только немного в сторону. С каждым днем от них отделялись по несколько кораблей или маленькие группы, направляющиеся в сторону северных земель Запада. Вскоре отделился от остальных и Тион, взяв курс на Светлый остров. Несколько раз летал туда его питомец, контролируемый хозяином, и приносил немало сведений о острове. Но когда необычную для здешних краев птицу чуть не подстрелили, Грейпджой никуда его больше не посылал. В его флотилии находились не только корабли Харлоу, хотя они и составляли большинство. Не считая пару экипажей, верных Дагмиру, была еще парочка со знаменами бликтейдов и спаров. «Вскоре мы неплохо позабавимся, лорд Тион», — улыбнулся черными зубами один из людей Грейпджоя, Ларик Трехпалый. Он был одним из первых, кто поступил к Тиону на службу. Высокий и крупный, волосы его были седы, хотя, насколько знал Тион, тому недавно исполнился четвертый десяток жизни. Посидел он, как говорят остальные, еще во времена восстания Роберта, во время морского похода на простор под предводительством еще деда Тиона, Квилонна Грейджия. На двух руках у Ларика было только три фаланги пальцев. Пальцы он потерял во время игры на пальцах, и за это его прозвали Трехпалым. «Напомни остальным, чтобы лорда Фармана и его семью не смели трогать», — сказал Тион своему старпому. Грейджой решил сделать его своей правой рукой на корабле. Когда, то он был славным пиратом, который служил на корабле его деда, но после смерти отца Бейлона от шальной стрелы на реке Мандер, стал крестьянином. Неизвестно, что послужило причиной такой резкой смены деятельности. Как обмолвился сам Трехпалый, то он женился и решил осесть. Правда, это не мешало ему иногда ходить в походы с каким-нибудь вольным капитаном. Вот и сейчас Трехпалый решил тряхнуть стариной, подавшись в команду Тиона. Большинство недавно набранных бойцов как раз и были крестьяне, решившие немного увеличить свое хозяйство и набрать добра. Крестьянство как класс появилось, наверное, только с завоевания Игона. Тогда драконы запретили железным людям грабить берега Вестероса, и предкам Тиона приходилось как-то выживать. Тогда немногие отваживались уходить в морские походы на летние острова и западные берега Иссоса. Но каменистые земли островов не дают многого, поэтому, во времена морских походов, крестьяне и рыбаки берут в руки топоры, надевают отцовские доспехи, взятые железной ценой, и нанимаются к каким-нибудь капитанам. С большой вероятностью, после возвращения на Пайк мне придется набирать еще людей. Да и утонувший бог, половина из них решит остаться со мной. Это не нравилось Тиону, но ему приходилось с этим мириться, успокаивая себя тем, что это временная и досадная неприятность. По крайней мере, это его люди, а не подаренные дядей Викторионом или отцом. С некоторыми из них наверняка будут проблемы. Но ничего, думал Тион, поглаживая навершие своего меча и смотря, как его питомец издевается над оруженосцем. Капитан на своем корабле бог и царь. Если кто-нибудь посмеет оспорить его решение, то тут же об этом пожалеет. Ему нужно наработать авторитет среди своей команды и остальных. А чтобы это сделать, нужно пролить немало кровушки. Юркие ладьи железных людей пересекали закатное море, приближаясь к намеченной цели. Все так же лил дождь, но им сопутствовала удача в виде попутного ветра. За несколько дней они доберутся до Светлого острова. Примечание к части. Отбичина. Глава 28. Примечание к части. Отбичина. Светлый остров, по словам Трехпалого, довольно укрепленное место. Оно и неудивительно, учитывая, кто живет недалеко. Каждая деревня, коих на острове было немного, имела довольно крепкие деревянные стены, а центр и сердце острова, замок Светлый, имел высокие белые стены, с такими же башнями. Гарнизон там довольно крепкий, но лорд Тейвин забрал определенную часть людей, когда собирал знамена против Робба. Тион много думал, как завоевать этот клочок суши посреди моря. У него были 25 ладей. Каждая ладья имеет сотню вооруженных до зубов бойцов. 2500 бойцов дал мне в руки отец, довольно сильная рать. Только вот, если убрать в сторону невольников, которых используют как гребцов некоторые капитаны, то число можно смело уменьшать на треть. Он решил использовать свои варговские способности. В последнее время они стали усиливаться. Грейпджой не знал, как их улучшить, или научиться контролировать самостоятельно. Все приходило словно по щелчку в один момент. Теперь он мог контролировать Цицерона и днем, но только на определенное время. Между ними появилась незримая связь, которую Тион чувствовал. Он стал говорить слова, которые Грейпджой никогда при нем не произносил, потому что ему никогда бы не пришло в голову учить попугая русскому языку. Правда, связь работала и в обратную сторону. Иногда у него появлялось желание скушать что-нибудь странное, например, зерно, а еще бы самочку. «Мы ударим по Светлому острову глубокой ночью», — сказал Тион Дагмиру и Эйрону. «Атаковать днем с нашими силами будет самоубийством». Дагмир усмехнулся, но Эйрона слова Тиона покоробили. Ему что, то не понравилось, но он не стал говорить причину. «Утонувший бог благоволит нам», — просто ответил Макроголовый. В голове Грейджа уже давно созрел план штурма. Присутствует огромный риск, но куда же без него? Недалеко от замка есть рощица. Скорее всего, остатки Багаращи, Кояндалы решили милостиво сохранить, — хмыкнул капитан сына Грома. «Мы высадимся недалеко от нее и спрячемся в ней. Откуда ты знаешь о роще?» — спросил Щербатый. «Птичка на хвосте принесла». Дагмир подозрительно посмотрел на рядом летящего Цицерона, но лишь ухмыльнулся своими четырьмя половинками губ. Выглядело мерзко, даже, по мнению Тиона, а навидался он многого. «И что дальше?» — допытывался Щербатый. «Спрячешь в ней все свое воинство и будешь ждать, когда глупые зеленокровные откроют ворота. Я возьму с собой сотню людей, самых опытных. Роща находится от замка недалеко, меньше сотни метров, и в то же время достаточно близко к берегу, чтобы наше прибытие не успели заметить. Мы тихо перебьем дозорных». Тион улыбнулся. «Чердревный лук бьет точно и тихо, и достаточно далеко. Орудие северяны не по старому закону», — неодобрительно отозвался дядя. «Продолжай». Дагмир наоборот заинтересовался. Старый пират никогда не был брезглив и использовал разные уловки в свое время, и не видел ничего страшного в том, чтобы хитростью взять какой-нибудь богатый замок. «Мы перелезем через стены, используя крюки, которые я заказал у одного из кузнецов перед отплытием». «Заранее готовился?» – удивился Щербатый. Грейджой спокойно кивнул. Как только отец сказал ему цель, он сразу же начал подготовку, сначала собирал информацию, строил планы, а потом уже подыскивал нужное для осуществления своих замыслов. «Мы перелезем через стены и откроем ворота. В замке Светлые не так и много защитников, всего 600. Если все будет успешно, то половину мы успеем перебить голыми, еще в казармах, а другая половина будет перебита быстро, если не успеют где-нибудь закрепиться. План, конечно, хорош, в духе старых времен», — улыбнулся Щербатый, — «но слишком рискованный даже для меня. Если какой-нибудь дохуя умный и глазастый дозорный увидит вас, что тогда? Тогда я либо умру, либо успею открыть ворота, но замок мы возьмем с более крупными потерями». «Что ж», — подал голос Макроголовы, — «так тому и быть. Ты, похоже, хочешь пойти самолично, племянник?» «Да, дядя», — согласно кивнул Тион. Слишком рискованно, но план должен выгореть. Если все будет удачно, то определенный авторитет мне обеспечен». Тихой, безлунной ночью длинные ладьи железных людей бесшумно врезались в песчаный берег острова. С двух пришвартовавшихся ладей стало спрыгивать множество фигур в доспехах. Блестели наточенные клинки, топоры и молоты. «Сегодня прольется много крови». Тион и его небольшой отряд в сотню бойцов перебежали расстояние, разделяющее берег и рощицу, могущую похвастаться крепкими и длинными кронами деревьев, переплетших между собой. Осень уже наступила, и желтоватые листья начали опадать. Грейджой мог слышать дыхание напряженной и возбужденной сотни вооруженных подчиненных. Он оглянулся. В центре небольшой рощи стояло чердрево. Оно имело какое-то странное, нарисованное лицо, по сравнению с остальными. Он не мог понять, в чем странность. Лицо нарисовано краской, а не кровью, — пронеслась мысль. Он постарался отбросить лишние, в данный момент, мысли. Сейчас главное было другое – сконцентрироваться, а не думать о местных жителях, решивших таким образом осквернить веру в старых богов. Вселенец чувствовал на себе шелест ветра, омывающий, словно море, его длинные крылья. Слух его стал намного острее, а лицо странно ощущалось. Он не ощущал себя человеком. Маленькая тень птицы сновала между зубцами. Глазки-бусинки внимательно вглядывались в темноту, высматривая всех дозорных. Птица по-человечьи удовлетворенно покачала головой и бесшумно опустилась вниз, покинув стены. Тиона отпустила, он рефлекторно посмотрел вокруг, многие не обращали на него внимания, взгляды железнорожденных были прикованы к крепостной стене. Это были люди с разных кораблей, и подчинялись они разным капитанам, но все были опытными, старыми вояками. В случае провала тихого проникновения, им придется прорываться с боем к воротам, и у Тиона не было сомнений, что они это сделают. Участок стены, на который они собирались забраться, имел всего парочку дозорных, стоящих на определенном расстоянии друг от друга. Грейджой достал стрелы, а в мыслях он приказал своему попугаю приготовиться. Он тихо прокрался на конец рощи и натянул тетиву. На короткое мгновение в голове Тиона появилась некая двойственность происходящего. Одним сознанием он целился в дозорного, а другим смотрел на этого же дозорного со стены. Странный способ прицеливания, но он не вызывал никакого дискомфорта или проблем. Тренькнула тетива, и стрела, преодолевая расстояние, врезалась прямо в глаз, слишком точно, слишком глубоко. Но чердревный лук делает чудеса, а еще способности Тиона. Дозорный, не издав ни звука, упал на землю, опершись своим трупом на стену. Попугай перелетел поближе ко второму дозорному, который ничего не заметил. Он повторил трюк со вторым латником Фарманов. Стрела впилась в глаз, но при падении раздался тихий, но звонкий звук удара стального шлема об камень. Несколько минут он мучительно ждал, надеясь, что никто не услышал. Пронесло, тревогу никто не поднял. Дозорных заменит только через пару часов, а проверять будут только через полчаса, насколько помнил Грейджой из своих наблюдений в теле попугая. «Я только что убил из лука со 100-метрового расстояния двух стражников, разве это, блять, не слишком круто?» — подумал Тион, давая команду остальным, что можно начать. Рядом с Грейджем находился его оруженосец, Эрих Харлоу. Он хотел его оставить на корабле, но мальчишка вызвался идти, грозно потрясая своим топором, что он-то покажет этим зеленокровным. Из рощицы быстро стали выбегать десятками воины, стараясь как можно быстрее добежать до стены и залезть на нее. Звякнули крючья, которые зацепились за зубцы, и по канатам стали взбираться железные люди. Тион был одним из первых. Стражники на воротах не успели и крикнуть, как были перебиты метательными топорами, стрелами и просто мечами, которые им воткнули в глотки. Сотня, которую набрал Тион, действовала быстро и уверенно. Решетка стала подниматься, мост опускаться, а ворота открываться. К сожалению, какой-то особо внимательный латник поднял тревогу, но было уже поздно, ворота крепости были открыты. Тион поджег специально приготовленные две стрелы и пустил их в воздух, давая сигнал к действию остальных. Через пару минут, когда половина сотни уже ворвалась в казармы, сея смерть среди полуспящих и раздетых солдат-фарманов, лавина железнорожденных ворвалась во внутренний двор. Замок Светлый был взят практически за пару часов. Его нужно убить по старому закону, процедил Эйрон Тиону, когда привели местного септона. То был довольно молодой юнец, лишь на несколько лет старше самого Грейджея. «Хорошо, дядя», — согласился он. Юный септон со светлыми волосами, услышав разговор, попытался вырваться из двух пар крепких рук, но его попытка была неудачной. Послышался хруст. Это один из людей Тиона врезал септону в лицо, сломав нос. Эйрон ушел, довольный тем, что ему дали возможность утопить слугу ложных богов, а вместе с ними увели и септона, дико смотрящего по сторонам и все время пытавшегося вырваться. Сам Грейджой перевел взгляд на Трехполого. «Лорда Фармана и его семью уже заперли в личных покоях?» — спросил Тион. «Да, я поставил парочку бойцов, чтобы охраняли их. Некоторые хотели попользоваться дочерью лорда, но я их быстро образумил после парочки тумаков». «Вот как?» — удивился капитан сына Грома. «Это кто-то из моей команды или люди Харлоу шалят? Надеюсь, что все-таки из моей команды». «Грег Лохматый. Помню такого», — задумчиво выдал Тион. «Здоровый, в вареной коже и с секирой, он казался ему надежным, по крайней мере, тем, кто не нарушит приказов. Видимо, он ошибался. Как только дойдут руки, нужно наказать». Он шел по внутреннему двору, смотря на множество трупов. Тион приказал убивать тех, кто поднимет против них оружие, таких было немало. Жители острова знали, что сделают с ними железные люди, если захватят замок. Половина гарнизона была перебита в казармах, а другая попыталась отбиться, неудачно. Правда, он потерял пару сотен бойцов, но это приемлемая цена для захвата такого крепкого замка. Знамена с серебряными кораблями на синем фоне были сброшены, и их заменили черные флаги Грейджеев. Себастьян Фарман вместе со своей семьей были заперты в своих личных покоях, Тион предъявив на них свое право, как на добычу. Его дядя Ирон хотел их отдать утонувшему богу, но младший Грейджой рассудил, что заложниками они будут полезнее. Он слышал далекие женские всхлипы, орущие мужские голоса. Железные люди, сбрасывая напряжение, развлекались, как могли, никто им не препятствовал. Главное, не убивайте тех, кто смирно принял свою участь. Рядом с ним шествовала четверка бойцов и его оруженосец. Мальчишка тоже попробовал крови, полоснув своим топориком парочку латников. Этим он непременно гордился, воспитанный на рассказах и легендах своего народа. Истинный сын Железных островов, гордо бы назвал его Бейлан. «Что, тоже хочешь своей доли?» — задал ему вопрос Тион, смотря, как какую-то женщину в длинных серых одеяниях уводит парочка возбужденных пиратов в укромный уголок. «Молчаливая сестра, я уже взял свою долю», — упрямо качнув головой, ответил Эрих. «Парочка убитых мною врагов и есть мой трофей. Ты заплатил железную цену, но не взял то, что принадлежит тебе по праву», — Грейджой удивился ответу Харлоу. «Такого он не ожидал от 12-летнего мальчика. Я дам тебе часть от своей доли, как своему воспитаннику». Племянник чтеца кивнул и больше ничего не ответил. Могла бы возникнуть неловкая пауза, если бы к Тиону не подошел Щербатый. «Славная добыча!» — улыбнулся он четырьмя зубами. «Давно нас тут не было, и определенный жирок местные успели накопить. Смотри, чтобы никто ничего не поджег», — предупредил его Стрелок. «Стены хоть и каменные, а вот постройки сделаны из дерева. Вряд ли кто додумается до такой дурости. Где твой дядя Эйрон?» «Отдает дань уважения утонувшему. Топит местного септона. Это дело правильное», — крякнул Дагмир. «Этих септонов надо топить сразу. Ты мне лучше скажи, когда эти трупы уберут, иначе скоро тут будет жутко смердеть. А по мне так забавно», — пожал плечами знаменитый пират, поймав на себе удивленный взгляд Грейджея. «Люблю смердящий запах смерти по утрам. Больной ублюдок». Глава 29. Примечание к части. Небичина. Тион сидел в центре длинного обеденного стола, осторожно уплетая вкусно зажаренную оленину. Мясо на железных островах всегда было мало, и попробовать его – редкое удовольствие. Он находился в трапезной. Довольно просторная комната, предназначенная для того, чтобы местный лорд мог со своей семьей пообедать отдельно от всех. Харрас-рыцарь, которого он тоже решил пригласить, сидел рядом с ним и глотал только из кубка с арборским вином. Настроение у того явно было паршивым, и он особенно не ел, несмотря на вкусную оленину. «А у Дагмира хороший повар», — подумал Тион, смачивая горло вином. Смог неплохо приготовить мясо. Местных поваров Грейджой отстранил от кухни и поставил своих, дабы никто не попытался их отравить, да еще и охрану поставил. Резню его армия учинила страшную, все солдаты были перебиты, немало женщин познало на себе гнев железных людей. Кто-нибудь наверняка захочет отомстить. Напротив них сидела семья Форманов, сам лорд Себастен, со страхом глядящий на Тиона и Харроса, его жена, дочь и сын. Уже 3 дня прошло с тех пор, как замок Светлый пал. Теперь тут трепетали флаги Грейджеев, а гарнизон состоял из железнорожденных. Он запер лорда Формана и его семью в покоях, сообщив, что теперь замок принадлежит дому Грейджеев, как и весь остров. Дагмир, взяв с собой 400 налетчиков, отправился в близлежащие деревни нести огонь и меч местным крестьянам. Вряд ли теперь на Светлом острове найдется сила, способная противостоять железнорожденной угрозе. Кок Дагмира на редкость хорошо приготовил мясо. Обратился Тион к Харросу, решив нарушить сложившуюся в комнате тишину. «Да, лорд Тион», — буркнул рыцарь. Одетый в доспех из вареной кожи, он с неким внутри себя раздражением резал толстый и жирный кусок оленины. Это проявлялось в постоянных резких движениях и в поджатых губах. «Плохой день, Харрас?» — спросил Грейджой, игнорируя взгляды семьи лорда. Он их пригласил, чтобы внимательно на них посмотреть и составить о них свое мнение. Вот, лорд Себастен явно был труслив или осторожен. Зависит от самого человека, Тион считал, что скорее первое, чем второе. «Неудачное падение», — отозвался Харрас рефлекторно, слегка притронувшись к плечу. Тион ничего не ответил, а лишь понимающе кивнул. «Очень сомнительно, что Харрас мог где-то упасть, скорее с кем-то повздорил и подрался. Интересно, с кем и из-за чего, нужно поподробнее узнать». Он перевел взгляд на семью Форманов, которая сидела напротив них. Между ними находилось пустое пространство в пару метров. «Лорд Форман», отрезая посеребренным ножом маленький кусочек мяса, Грейджой посмотрел прямо в глаза бывшего хозяина замка, заставив того судорожно сжать вилку в своих руках. «Надеюсь, вы не ощутили никаких неудобств за время вашего пребывания в нашем замке, Эн?» «Нет, милорд», слегка заикаясь, ответил Себастен. Такое вежливое общение с железнорожденным было для него новинкой и пугало его. «Я рад», улыбнулся Тион и съел кусочек оленины. «Вам, наверное, скучно сидеть в четырех стенах и никаких новостей вы не получали», продолжил Грейджой. «Так вот, спешу вам сообщить, что недавно пришла весть о смерти Ренли Баратиона». «Лорд Ренли мертв?» – удивился Себастен. «Но как, говорят, его зарубила собственная телохранительница, Бриенна Тарт, а кто-то пускает слухи, что его убила темная магия. Первая более логична, но и вторая версия возможна. Этот мир имеет много тайн, а у Станниса говорят, на службе есть жрица Арглора. Теперь Станнису присягнул штормовой предел, и он движется в сторону Королевской гавани. Это ужасно, озвучила свои мысли жена лорда Себастона, урожденная Стикспир. Какой-то не особо могущественный дом на западе. Ужасно в первую очередь для дома Ланнистер. Но лорд Драконьего Камня никем не любим, так что его победы горькие для других. Например, для Железных Островов и Севера. Прошло еще несколько дней со дня падения замка Светлый. Тион уже разобрался с размещением гарнизона, заняв каждого своим делом. Пришла первая добыча от Дагмира. Парочка повозок, набитых едой, оружием и всякой мелочью. Ни о каком золоте или деньгах и речи идти не может. Откуда у крестьян золото? Дагмир послал в сопровождение десяток бойцов, а сам продолжил грабить. Взгляд его обратился на другой конец острова. Жители наверняка уже знают о падении замка. Что насчет новостей о том, смогли ли его родственники выполнить свои задачи, Тион еще не знал. Возможно, именно в этот момент его сестра Аша берет штурмом Кайс, а его дядя грабит Ланниспорт. Даже не знаю, надеяться мне, что у них все получится, или наоборот, желать им неудачи. На их фоне я буду выглядеть отлично, в то время как они потерпели знатное фиаско. Он отбросил эти глупые мысли. Стоит мыслить практически иррационально, а не поддаваться эмоциям. Падет Кайс и Ланниспорт, хорошо, не падет, тоже хорошо. Нужно находить во всем приятные плюсы. Он находился в личных покоях лорда Себастона, разбирая его бумаги. Ему стало интересно взаимоотношения фарманов с остальными домами Запада, чем живет Светлый остров и многое другое. Неприятное известие пришло оттуда, откуда не ждали. Один из его людей снова попытался изнасиловать дочь лорда, которой взбрело в голову выйти на свежий воздух. Благо, Грейджой поставил к каждому члену дома фарман по охраннику, дабы не попытались куда-то сбежать. Наглеца отогнали и доложили об этом Тиону. Когда он узнал имя этого глупца, он мог лишь покачать головой. Грег Лохматый явно не блещет умом или благоразумием. Один раз не получилось, теперь снова попытался. С этим надо что-то делать. Это было дело его экипажа, поэтому он собрал всех своих матросов в большом чертоге замка. Грейджой сидел на кресле троне, а вокруг столпилась сотня человек, команда корабля «Сын Грома». Грег Лохматый стоял в центре. Вокруг него было пустое пространство. Он был высок, жилистый, облачен в железную кирасу. Лицо его могло показаться симпатичным, если бы не парочка уродливых шрамов на переносице и рядом с носом. Волосы его были длинны, доходя до плеч, и довольно лохматы. Даже со своего места Тион чуял, как от него несет вином. Лохматый напился до такого состояния, что явно не осознавал, что натворил. Нарушил приказ своего капитана, а за это либо смерть, либо суровое наказание. Правда, по виду и не скажешь, что он пьян, может, успел протрезветь. Грейджою было плевать. Грег Лохматый, пронесся по залу голос Тиона. Надеюсь, в твоей тупой башке появилась мысль, почему я вызвал тебя сюда. Ты осознаешь свою вину? Какую вину? Нагло ухмыльнулся Грег. Всего-то одну девку хотел попортить. Эта девка, девица Фарман. Ты посмел посягнуть на мою добычу. Говоря медленно, словно со слабоумным, пояснил он Грегу. Тот ощерился. Да плевать я хотел на тебя, ты, выкормыш северян. Слова Грега вызвали ропот в толпе. Это уже серьезное оскорбление и за это платит кровью. Тион никак не отреагировал на слова, не закричал яростно, никак не изменился в лице. Он с таким же холодным выражением лица ответил. За такое оскорбление ты можешь получить только меч в глотку. Тион слегка привстал и рукой обхватил навершие меча, воткнутый в ножны. Твои последние слова, Грег Лохматый, я требую достойной дуэли. Или ты можешь только убивать безоружных, кусок зеленокровного дерьма. Ухмыльнулся пират, показывая во рту недостаток зубов. Дайте ему его меч. Крикнул в сторону толпы Грейджой и заметил, как кто-то выкинул двуручный меч на каменные плиты. Раздался звяк, и ухмылка Лохматого стала похожа на оскал. Он подобрал меч и направил острие клинка в сторону Грейджея. Толпа еще дальше отошла в сторону, увеличив свободный круг. Тион переступил пару каменных ступенек и встал на один уровень со своим противником. «Сейчас я выпущу тебе кишки и посмотрю, из какого дерьма ты сделан, кракенский сучий потрох!» Гаркнул Лохматый и побежал на него, замахнувшись своим двуручником. А он явно разошелся. «Вряд ли выживет, даже если убьет меня!» Меч Грега звонко затрещал, когда ударил в плиту. Тион увернулся и попытался нанести удар в бок. Здоровяк ловко извернулся, защищаясь мечом, выставив его плашмя. «Неплохо, сосунок!» – рассмеялся он, дыхнув в сторону противника перегаром. Грейджой поморщился. «А ты воняешь дерьмом!» «Да и воин ты так себе!» – заявил капитан сын Грома, вызвав своими словами ярость у противника. Лохматый, взревев, снова набросился на Тиона. Его верткий противник снова увернулся, не желая отбивать руки от попытки отразить удар двуручного меча. Здоровяк смог остановить меч от удара об плиты и наотмашь ударил в сторону, надеясь хоть как-то задеть врага. В большом зале впервые звякнули друг о друга мечи, Тион смог отбить удар, с тяжелым усилием отведя в сторону клинок противника. Не успев Грек опомниться, как Грейджой воткнул меч ему в глаз. Со смачным звуком клинок вошел в плоть, орошая лицо Грейджоя брызгами крови. С усилием он вытащил меч, и тело Лохматого упало. «Уберите его труп, похороните его честь по чести, в море», — сказал Тион, осматривая молчаливую толпу. Через несколько мгновений большой зал огласили крики одобрения и возгласы Тион Стрелок. «Чувствую себя непобедимым перцем и идиотом одновременно». Дядя Эйрон поприветствовал своего дядю Тион, вставая из-за стола. Он находился в покоях лорда Себастана, поселившись в них. В данный момент он перечитывал переписку между лордом Светлого острова и Тайвином Ланнистером. Довольно познавательно, Грейджой даже стал уважать уже мертвого старого льва. Такие обороты в письмах, а всего-то вернуть мелкий должок. Тион кивнул макроголовы, сжимая в руках свернутый пергамент. «Неужели, дядя, ты решил стать мистером? Обычно он приносил мне письма. Не время для твоих глупых шуток, племянник». Эйрон никак не обиделся на подначивание Тиона. «Пришли хорошие вести с пайка. Твоя сестра взяла Кайс. Рад за нее. А можно поподробнее? Она взяла замок прямым штурмом. Сколько людей потеряла? Если она потеряла половину воинов, беря этот крепкий орешек, то грош цена ее победе. Это в письме не говорится». Недовольно тряхнул головой дядя. «Но маловероятно, что ей понадобилось много усилий. Утонувший благоволит своим детям, а зеленокровные слишком слабы, чтобы противостоять нашему богу». Он передал письмо Тиону, и тот, развернув его, вчитался в чернильные строки. Через минуту он посмотрел на макроголового. «Что насчет Ланниспорта? Пока еще нет новостей, но город, скорее всего, пал». «Хорошо, дядя, это действительно отрадная весть. Не хочешь вина? Предпочитаю воду». «Без проблем». Тион повернулся в сторону двери и крикнул: «Эй, Эрих, принеси-ка воды моему дяде».